Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. Один шанс из ста. Над Москвой повисло солнце. Жаркое, яростное. Растопило асфальт тротуаров. Казалось, оно тянется к земле, ухватившись лучами за деревья, за крыши, карнизы домов. В такую погоду жалеешь, что живешь на солнечной стороне. С утра комната накалилась, знойное марево повисло над шоссе энтузиастов. Николай только что вернулся с пробежки. Немного устал. Нелегко пробежать 5 километров по такой жаре. Даже душ не освежил. «После завтрака на речку», — решил Королев. «Поваляться на песочке в выходной». Включил приемник. Женский голос, ласково просивший птицу-чайку передать привет милому другу, оборвался, не кончив песни. Опять сопротивление перегорело. Николай встал из-за стола. Нет, вроде в приемнике все в порядке. И вдруг комнату наполнил знакомый голос Левитана. «К гражданам Советского Союза! Война! Уже несколько часов дерутся пограничные заставы. Немецкие самолеты обрушили бомбы на Минск, Киев. Война! С внезапностью урагана ворвалась она в утреннюю тихую Москву. И сразу пригасло солнце, и город по-воскресному нарядный стал серьезным, суровым». Николай бросился к письменному столу. Паспорт, военный билет, удостоверение мастера спорта. Всего неделю назад он боролся за звание абсолютного чемпиона столицы. И его противник, средневес Иван Ганыкин, славился как лучший боец-темповик. Королев решил лишить его этого преимущества. Сам в первом раунде завязал острый, быстрый бой. В результате победа. Как это было давно! Совсем в другой, мирной жизни. Будет ли еще когда-нибудь ринг, крики болельщиков? Дверь с табличкой «Военком». Во дворе военкомата толпа. Говорят, мало, курят. Военный с тремя шпалами на петлицах взял билет, полистал. «Не могу, товарищ Королев. Понимаю вас, но на вас распространяется бронь. Ну, вот что, поезжайте в горвоенкомат». 3 дня ходил из кабинета в кабинет. 3 дня усталые, невыспавшиеся работники военкомата сочувственно разводили руками, но твердо отказывали. Наконец, один капитан заговорщицки шепнул в коридоре, что на стадионе «Динамо» формируется из спортсменов специальная бригада. Около белорусского вокзала троллейбус остановился. По ленинградскому шоссе проходили войска. По мальчишке румяные лица, новенькие гимнастерки, неразношенные сапоги. «Горе-то какое!» — вздохнула рядом женщина. «Вот и мой вчера ушел добровольцем». Николаю стало мучительно стыдно. Стыд сменился злостью. «Не возьмут! Уеду сам!» На стадионе сразу попал в толпу знакомых. Почти все московские мастера. На сердце стало веселей, все будет в порядке, раз так. Через несколько часов абсолютный чемпион страны по боксу Николай Королев надел гимнастерку с синими петлицами. Утром над лагерем пел гарнист. Колос трубы, требовательный и резкий, врывался в палатки, выбрасывал бойцов из постелей. Спортивный лагерь на станции «Строитель» превратился в воинский учебный пункт. Физзарядка, утренний осмотр, завтрак. Снова труба, на занятия. Строевая, политинформация, матчасть оружия. Мимо станции идут эшелоны. На фронт, фронт, стучат колеса. Из открытых дверей выплескивается грозная песня. Идут эшелоны. Теплушки, командирские вагоны, платформы с техникой. На западе тяжело дышит фронт. «Боец Королев, я! Перечислите основные части пулемета!» Лицо у сержанта тревожное, глаза запали. В перерыве подходит. Киев оставили. Мать там, братишка. Третий рапорт вернули, не пускают на фронт. «Раз, раз, раз, два, три! Рота подтянуться!» Старшина молодой, туго в талии перехвачен ремнем. Гимнастерка как влитая, сапоги хромовые, глаза слепят. Лучший строевик, мастер. «Рота, стой! Где строевой шаг? Не вижу!» Вчера ночью немецкие самолеты бомбили Москву. Сводки все мрачнее и мрачнее. Идет вдоль строя старшина, щеголеватый, ладный, точно картинка из строевого устава. «Направо! Шагом! Марш!» Тактика. Ползком по-пластунски рассыпаться в цепь. «Рота в атаку! Вперед!» Винтовку на руку. «Ура! Теперь гранатой, штыком, прикладом! Навскидку! Пах-пах! Рота, стой! Перекур!» Валяются на земле исколотые чучела, не разорвавшиеся деревянные гранаты. Здесь победили. А там... «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Слушаю вас, боец Королев. Прошу отправить меня на фронт». Командир бригады встает, поскрипывая ремнями. «Идите, учитесь, выучитесь, отправим». В прицеле автомата силуэт в рогатой каске. Николай подводит мушку, плавно давит на спусковой крючок. «Та-та-та-та! На, получай!» — брызгает ненавистью ствол. «Встать! Осмотреть мишени!» «Молодец, Королев! 5 пробоин!» Ночью поднимают по тревоге. Повзводно усаживают в машины. Впереди Москва, патрулирование. Темные пустые улицы, гулкие шаги. Человек навстречу. «Стой! Документы! Можете идти!» Рассвет. Аэростаты в небе. Враг все ближе к Москве. С раннего детства, с первой рубиновой звездочки на груди, с первого пионерского костра внушали Николаю любовь к родине. И он любил ее. Любил всем сердцем, всем существом. Сначала границы ее расширялись маршрутами пионерских походов, потом их раздвинули самолеты и поезда. На соревнованиях за рубежом тосковал о ней, защищал ее честь в упорных боях на ринге. Теперь наступила пора защищать ее в бою не на жизнь, а на смерть. Рапорт опять без ответа. В это утро стреляли из ручного пулемета. Кисло пахло порохом, сизоватые дымки курились над разогретыми стволами дегтярей. Николай только что отстрелялся, отошел с огневой. Вдруг кто-то хлопнул его по спине. «Димка!» Перед ним, широко улыбаясь, стоял его ученик, боксер Дима Староверов. «Здорово, Коля! Как жив, старик?» «Паршиво. На фронт не пускают». Староверов оглянулся, перешел на шепот. «Я тут о тебе говорил кое с кем. Понял?» «Нет. Потом поймешь. Жди». «Чего?» «Увидишь», — Дима таинственно подмигнул и побежал догонять свою группу.